Ангелы в огне. Глава первая. Варшава, 17 января 1945 года. До рассвета оставалось часа два. Миша стоял на берегу Вислы и смотрел вдаль, туда, где заскованной льдом рекой раскинулась Варшава. В руке его лежала маленькая, не больше ладони, фотография Софии. Миша обрезал края карточки, и теперь, когда смотрел на фото, лицо девушки казалось ему совсем близким, почти настоящим. Две крошечные дырочки у нее на плечах, следы от кнопок. В каких бы казармах ему не приходилось жить, везде он прикреплял фотографию над кроватью, как верующий икону. Сейчас в сумерках прозрачные глаза Софии казались серьезными, даже испуганными. И без фотографии он хранил в памяти ее образ. Светлые волосы, зачесаны назад, красивое, тонкое, даже худое лицо. Два года не касался теплых щек, не целовал губы, не вдыхал слабый аромат миндаля, исходящий от ее кожи. Безжалостный порыв ледяного ветра, казалось, усилил боль разлуки, телесную тоску по любимой. Миша поднял воротник, спрятал фотографию в холщовый кошелек, похлопал себя по застывшим от холода плечам. «Эй, Миша, иди к нам, прими что-нибудь для сугреву!» Невдалеке у реки виднелись темные фигуры. Русские солдаты в толстых зимних шинелях ели консервы прямо из металлических банок. Разговаривали, громко хохотали, выпуская изо ртов облака морозного пара. Кто-то протянул Мише бутылку, он подошел и отхлебнул. Гул орудий стих, но в воздухе до сих пор пахло гарью. Клубы дыма медленно плыли из реки. Настроение у русских было хорошее. Они расслабились, отпускали шутки, гадая, кому же сегодня вечером выпадет счастье танцевать с толстухой Ириной. Ирина, женщина с широким лицом, мощным телом и большой грудью, которой было тесно в военной форме, усмехалась в темноте, зачерпывая из банки рагу из фасоли. «Размечтались! Даже не вздумайте приглашать!» — фыркнула она, перекидывая шинель через плечо. «Тоже мне кавалеры нашлись! Все вы, мелюзга, слабаки! Вот если Миша пригласит, я не откажусь!» Она взглянула на него, глаза ее жадно блеснули. Миша привык к тому, что нравится женщинам, что порой, стараясь привлечь его внимание, они ведут себя весьма эксцентрично. Его глазам цвета темного янтаря с зелеными крапинками позавидовала бы любая девушка, так, по крайней мере, однажды сказала София. Рослый, стройный, в высоких сапогах и галифе, оставшихся от польской военной формы, он выглядел несколько старомодно и даже, пожалуй, слишком аристократично, но его добродушие, незлобный юмор, открытость располагали к нему людей. И хотя он был поляк, вернее, польский еврей, русские быстро стали считать его своим. Ирина зычно расхохоталась, а Миша опустил глаза. «Боже упаси, лучше держаться от нее подальше». Ходили слухи, будто ее последний любовник – погиб вовсе не от немецкой пули. Ирина устроила ему сцену ревности и в бешенстве застрелила. «Если вдруг встретите кого-нибудь из приятелей Гитлера, передайте от меня пламенный привет!» И она шлепнула по своей кобуре. Освободители Варшавы, добрые и великодушные, дружески хлопали Мишу по спине. Он служил в разведывательной группе первой польской армии, которая воевала под командованием русских. И всегда в числе первых оказывался на вражеской территории, чтобы найти безопасный проход для танков, обнаружить, где засели остатки немецких войск. Сегодня его маленький отряд должен первым войти в Варшаву, в город, где он не был 3 года. Сквозь рваные облака на черном небе проглядывала серебристая луна. В ее металлическом свете у заснеженной реки виднелась колонна из 4 виллисов. За рулем первого, в меховой шапке с опущенными ушами, сидел Франек, Мишин водитель, который к тому же сам себя назначил гидом и консультантом. «Поторопись, а то превратимся в ледышки!» — крикнул он. Нужно перебраться, пока не рассвело!» Над Варшавой все еще лежала ночная тьма, но вдалеке на горизонте уже показалась бледная полоска зари. У разведгруппы было задание выяснить обстановку в городе и до рассвета, когда польская пехота начнет переходить реку, передать сообщение по рации. Миша скользнул на сиденье рядом с Франеком и закрыл дверцу, однако холод продолжал задувать во все щели. От порывов ветра джип раскачивался. Миша достал пистолет из кобуры. Впереди расстилалась длинная извилистая река. Ее заснеженная равнина была светлее клочковатых облаков в небе. От дыхания кабина наполнилась паром, все вокруг словно заволокло туманом. Выехав на занесенную снегом реку, Франек всем телом подался вперед. Напрягся и Миша, но за ползимы вода застыла намертво. Лед выдержал. Приглушив звук мотора, не включая фар, будто четыре темных призрака, машины скользили по льду, мотаясь из стороны в сторону, медленно двигаясь по изрытой поверхности реки. В зыбком призрачном свете под снежным покровом угадывались очертания сгоревших грузовиков, окоченевших трупов лошадей, каких-то обломков, отбрасывающих длинные тени. Справа возвышался разрушенный мост Понятовского, его искореженные балки уродливо торчали надо льдом. «Даже не верится», — сказал Миша. «Мы первыми вступим в Варшаву, чтобы ее освободить». «Возвращаемся домой». «Освободить? А может, отдать русским? Они отсиживались полгода на том берегу. Наращивали, видите ли, силы, дожидаясь, пока немцы разгромят польское сопротивление. А теперь, когда вермахт и сам драпает со всех ног, они тут как тут. Это же продуманный план оккупации в чистом виде». «Ничего нового о твоих братьях?» Франек помотал головой. «Мне очень жаль», — сказал Миша. Через службу разведки Франеку удалось узнать, что один из его братьев погиб в Варшавском восстании. Другой был убит во время неудачной операции через несколько недель после того, как советские войска подошли к Варшаве. Тогда польская армия неожиданно, без ведома русских, попыталась перейти Вислу, чтобы помочь восставшим. Попытка не удалась, потери были огромны. Сотни погибших солдат первой польской армии остались лежать подо льдом замерзшей реки. Русские были в бешенстве. Они отстранили польского генерала, командовавшего армией, и заменили его более покладистым. Внезапно джип провалился в глубокую рытвину, ударившись дном о лед. Потеряв равновесие, свободной рукой Миша ухватился за приборную панель. Темные призраки позади затормозили. Франек крутанул руль и, снова оказавшись на ровной поверхности, осторожно объехал яму. Миша посмотрел назад. Остальные машины следовали за ними. Он с трудом оторвал руку от холодного металла и потер замерзшие щеки. Ему казалось, что с берега вот-вот раздастся короткий выстрел, и от этого ожидания по спине бегали мурашки. Они уже миновали середину реки. Сколько раз, возвращаясь по Висле в Варшаву, Миша видел знакомый силуэт города, раскинувшегося между небом и широкой рекой, элегантные шпили и башни костелов, величественную дворцовую крепость. Казалось, так будет всегда. Но все исчезло без следа. Посмотрев в бинокль на приближающийся берег и плацдарм справа, в тусклом свете он увидел лишь пустые пространства и руины. Дым медленно поднимался в грязное небо. Он перевел бинокль на разрушенный мост. «Франек, остановись. Вижу часового». Франек резко затормозил. Сзади раздался визг тормозов следующего за ними джипа. Миша передал водителю бинокль и указал на красно-белую будку на берегу. «Если он выстрелит, нам и укрыться негде. Мы как на ладони». «Не двигается. Вряд ли он нас заметил». Франек открыл окно, щелкнул затвором, прицелился и выстрелил. Звук выстрела разнесся далеко по равнине. «Вот черт! Не попал!» Опасаясь ответного огня, Франек торопливо перезарядил пистолет и выстрелил еще раз. Часовой дернулся, брызги разорвавшейся плоти разлетелись в разные стороны, но человек так и остался стоять, прислонившись к деревянной будке. Миша снова взял бинокль. У него снег на плечах. «Бог мой! Он же замерз на посту!» Осторожно подъехав к берегу, Франек остановился у будки. Забрезжил рассвет. При свете зари серое лицо мертвеца на фоне белого снега казалось особенно жутким. Его шлем и меховой воротник заиндевели. Внутри будки второй часовой с винтовкой через плечо валялся, будто сбитая кегля. «Варшаву охраняют мертвецы», — произнес Франек. Маленькая колонна джипов поднялась по стапелю между разрушенных опор моста. Наверху Франек заглушил мотор. То, что они увидели, не поддавалось описанию. В полумраке морозного утра перед ними расстилались длинные, уходящие в багровое небо улицы без домов. Бесконечные мили руин и завалов, покрытых снегом. Ни одного целого здания. Дымоходы торчали, будто сломанные деревья. Кое-где на фоне белого снега чернели остатки разрушенных стен с оконными проемами. Разведчики напряженно прислушивались, не раздастся ли щелчок пистолета. За ними вполне мог следить одинокий снайпер. Однако вокруг стояла глубокая тишина, даже стылый воздух казался мертвым. «Куда теперь?» — спросил Франек. Миша покачал головой. «Вперед! Туда, где была Иерусалимская!» Они медленно поехали по узкой дороге между грудами кирпича и щебня, задевая обломки одним колесом, отчего машина тряслась. Когда-то здесь был торговый район. Работали главные магазины и конторы. Теперь на их месте остались лишь руины и завалы из кирпичей и пыли. Снег запрошил их, и почерневшие куски стен выглядели как памятники на зимнем кладбище. Вокруг не было ни души. Казалось, прошла тысяча лет, и уже невозможно представить те времена, когда элегантные покупатели и бизнесмены разъезжали по этой улице на красных трамваях и блестящих автомобилях. На углу Иерусалимской они остановились, чтобы взглянуть на главную улицу. Маршалковская, еще одна уходящая вдаль улица без домов. От зданий остались лишь горы обломков. Сохранившаяся кое-где после пожаров кирпичная кладка была черной от копоти. Франек вновь заглушил мотор. Миша насторожился, но выстрелов затаившихся снайперов не последовало. Миша съежился, чувствуя себя неуютно в жуткой неестественной тишине. Необъяснимый страх, казалось, витал в воздухе. Что-то зловещее нависло над городом в сумерках зимнего утра. В этом царстве теней могли существовать только мертвые. «Должен же здесь остаться хоть кто-то», — сказал Миша. Это прозвучало как мольба. В багажнике у них лежали одеяла и медикаменты, которые они собирались передать жителям. Сейчас это казалось неуместной шуткой. Добавил беспокойство и двигатель машины, который никак не заводился на холоде. Франек потянул дроссель раз, другой, третий, и мотор жалобно захрипел. «Осторожно, а то потечет!» — вырвалось у Миши как-то чересчур нервно. Наконец машина завелась, и они, подпрыгивая на разбитой дороге, продолжили свой путь вдоль руин Маршалковской улицы. Наконец они доехали до участка, где завалы были расчищены, а дома не слишком пострадали. Впереди виднелись почти неповрежденные здания. Отчетливо слышался звук удаляющегося грузовика. «Наверное, немцы устроили здесь казармы», — предположил Франек. «Похоже, они отходят. Дальше пойдем пешком». Миша осторожно открыл дверцу и вышел наружу, распрямив свое длинное тело и тут же очутившись в тисках холода. Махнул рукой Франеку и еще трем разведчикам, чтобы следовали за ним. Пригнувшись, они обошли дом, очутились на перекрестке и по одному стали перебегать на другую сторону. Внезапно послышался свист пули, и шедший последним разведчик скорчился от боли. Он прихрамывал, держась за бедро, по которому растекалось темное пятно. Миша внимательно оглядел здание напротив. «Так и есть. На крыше засел снайпер. Короткая перестрелка, и снайпер свалился замертво. Впереди раздавались крики на немецком, шум отъезжающего грузовика. Звук мотора становился глуше и глуше, и скоро все снова стихло. «Им лишь бы сбежать отсюда побыстрее. Ни о чем другом они не думают», — сказал Франек. Пока Миша передавал по рации донесения, разведчики успели перевязать раненого и теперь пили воду из фляжек. «Через 2 часа пехота перейдет реку», — сказал Миша отряду. «Продолжаем следить за ситуацией. В бой, по возможности, не вступаем, только в самом крайнем случае. Разделимся на 2 группы». Проверить, нет ли мин на улицах впереди, было невозможно. Миша, Франек и один из радистов пошли на север. По краю белого неба, будто кровь на повязке, растекался красноватый рассвет. Все отчетливее становились видны следы разгрома. Поле деревянных крестов за оградой церкви с оторванной крышей, железная кровать, торчащая из сугроба, перевернутая детская коляска. Они ехали по Сенаторской улице в сторону Театральной площади, надеясь, что хоть какие-то из знакомых мест Варшавы уцелели. Но вокруг лежали только груды камней. Не было больше оперного театра, ратуша стерта с лица земли. Машина двигалась по улице Мидовой к Замковой площади, и повсюду были такие же развалины. Колонна короля Сигизмунда разбита вдребезги, защитник Варшавы валялся лицом вниз в грязи и снегу. На рыночной площади остались лишь обугленные руины, в тусклом свете обломки зданий напоминали кладбищенские надгробия. Теперь они ехали на запад, по улице Длуга, мимо участка, где когда-то был парк Красинских. Сейчас все деревья в нем были вырублены, часть парка оказалась за стеной гетто, и Мишино сердце забилось чаще, когда они приблизились к этому месту. Внезапно закончились даже руины разбомбленных зданий. Гетто исчезло полностью. От тысяч его домов не осталось и следа. Миша выбрался из машины и потерял дар речи. Перед ним лежала мерзлая пустынная равнина, без конца и края, будто гладкое поле, засеянное снегом. Ни кирпича, ни доски не лежало на голой земле. От гетто не осталось ничего. Только в полумиле от них, как одинокий маяк посреди белого замерзшего моря, виднелась церковь. 3 года назад Миша и еще 500 000 евреев жили здесь. По улицам ходили толпы людей, гул множества голосов никогда не смолкал. Сейчас здесь раздавался лишь свист ветра, гуляющего по голой пустынной равнине. Миша сделал несколько шагов. Остановился и застыл посреди слепящей белой пустоты. Сапоги и перчатки уже не спасали от мороза. На снегу отпечатались его одинокие следы. Промерзнув до костей, Миша вернулся к джипу. «У нас есть время заехать на Крахмальную?» — поинтересовался он. «Конечно, если не хочешь рисковать». Франек кивнул, и машина покатила по призрачной пустынной дороге, которая когда-то была улицей Лешно. На Крахмальную проехать не удалось. Путь преграждали целые горы обломков разрушенных домов. Миша вышел из джипа и попытался перебраться через завал туда, где всего 3 года назад он жил и работал учителем. Несколько зданий на Крахмальной каким-то чудом уцелели, и среди них то самое — здание детского приюта. От взрывов в спальнях вылетели окна, крышу снесло, следы от шрапнели виднелись по всему фасаду, и все же оно уцелело. Мишино сердце сжалось от непривычной тишины. Во дворе приюта, где когда-то играли дети, больше не раздавалось их криков и смеха. Откуда-то сверху послышался шум. Франек спустился с завала и встал рядом, разглядывая то, что осталось от здания. «Говорят, доктор Корчик и его дети спаслись. Они где-то на востоке». «Да, ходят такие слухи», — ответил Миша. Он взглянул вверх на пустые глазницы окон. Сжалось сердце от боли, когда он вспомнил последнюю встречу с доктором и детьми. Приют на Сенной улице, по ту сторону стены. Тот день Миши не было в гетто. Он отбывал трудовую повинность на благо Рейха. Вместе с другими его отправили очищать отбитого стекла казармы в Праге. Примечание: Прага, район Варшавы. Конец примечания. За рабочими следил скучающий охранник. Винтовка, казалось, вот-вот выпадет у него из рук. Поздно вечером он вернулся в приют, но детей уже не было. На столах остались кружки с недопитым остывшим молоком, надкушенные куски хлеба, на полу валялись опрокинутые стулья. В здании уже побывали мародеры. В поисках добычи они порвали подушки, раскидали нехитрое содержимое детских шкафчиков, которые стояли в ряд в небольшом зале бывшего клуба бизнесменов. Последние полтора года этот зал служил для 200 детей и спальней, и классной комнатой, и столовой. До войны Миша с Софией частенько гуляли по улицам Варшавы, направляясь к площади Гжибовского. И он веселил ее, рассказывая истории о детях из приюта, таких непослушных, таких мудрых и полных жизни. Слезы навернулись на глаза при мысли, что их увезли в лагерь, а его не оказалось рядом, и он не смог их спасти. Холодный ветер гулял по крахмальной межкаменных развалин, а Миша все стоял, и слезы бежали по его искаженному страданием лицу. Он плакал, как плачут деревья, когда с них сдирают кору.